взаимоотношение частей, хотя в первом случае, как утверждал Луч и Сеу, вирус был живым, а в третьем — неживым. Некоторые участки формул повторялись полностью. Эти закономерности я отразил в уравнении. Некоторые части его были мне хорошо знакомы по тем уравнениям, которые я составлял раньше. И хотя тогда я еще не мог знать, какое значение в моих поисках займет это уравнение, мной почему-то овладело состояние напряженного ожидания. Это было проявлением удивительнейшей интуиции. Я несколько раз обращался к профессору с просьбами о посещении им пунов. Всякий раз он переносил визит к ним на завтра. Однажды, проходя по коридору лабораторного корпуса, я услышал из-за одной двери знакомый голос. Мгновением позже, проанализировав сигналы, я определил, что это голос импуна Тагира. Я попытался открыть дверь обычным способом, поднеся руку к индикаторной щели и произнеся слова пароля, но ничего не добился. Дверь была усилена специальной прокладкой, и поэтому мне было плохо видно сквозь нее. Силуэты людей и очертания предметов расплывались. Показалось, кто-то лежит на кушетке, кто-то над ним склонился. Я постучал в дверь. Тотчас в верхней ее части засветился квадратик. Это включилась телекамера. Теперь меня видели внутри, на телеэкране. Открылась переговорная решетка, и я услышал голос профессора. «Что вам угодно, док?» «У вас находится Тагир. Хочу повидаться с ним. Вы обещали», — напомнил я. «Здесь нет никакого Тагира, дорогуша. Вы что-то напутали, голубчик». «Он может не знать имени», — подумал я и уточнил. «Импун, Тагир». «Никакого импуна», — стоял он на своем. «Если бы я не был так занят, то позволил бы вам самим, дорогуша, убедиться. Потерпите немного, я освобожусь, и мы навестим ваших импунов». «Отпустите!» — послышался умоляющий голос стон за дверью. Несомненно, это был голос Тагира. Я сильнее застучал в дверь. «Док, не мешайте опыту!» Я уже успел заметить, что чуть ниже переговорной решетки, там, где прокладки не было, имелось как бы прозрачное для моего взгляда оконце. Я заглянул в него и увидел суслика и еще какого-то незнакомого мне человека. Они стояли у операционного стола под рефлектором. Незнакомец подавал суслику скальпель. А на столе, привязанный к нему ремнями, лежал Тагир. Он порывался встать, но ремни удерживали его. «Вы солгали мне!» — закричал я. «Это Тагир! Что вы делаете с ним?» «Я уже говорил вам, дорогуша, что вы ошиблись», — отвечал суслик, не подозревая, что я вижу его сквозь дверь. Она затрещала под моим нажимом, и они оба испуганно встрепенулись. «Ладно», — профессор, снимая перчатку, подошел к двери и поднес руку к опознающему устройству. Дверь ушла в стену. Я поспешил к Тагиру. «Только не прикасайтесь к нему», — предупредил профессор. «Что с ним?» «Заболел. Необходима срочная операция». Голос его был ласков. Он пытался скрыть свои истинные чувства. Но я воспринял смесь ярости, страха, насмешки. Особенно меня удивила скрытая насмешка. Что она означает? «Великий док, возьми меня отсюда», — простонал Тагир. «Ему необходима срочная операция», — напомнил суслик. Я повел взглядом на приборы. Работали далеко не все. «Без наркоза?» «Под местным». «По какому поводу операция?» «Опухоль в правом легком, дорогуша». «У него нет опухоли в правом легком». «Можно подумать, голубчик, что у вас имеется рентгеновский аппарат». «У него нет опухоли». «Вы лжете», — сказал я, расстегивая ремни, удерживающие Тагира на столе. Суслик и его помощник пытались мне помешать. Пришлось легонько оттолкнуть их. Профессор отлетел в одну сторону, его помощник — в другую. Суслик, видимо, ушибся. В его голосе прибавилось ярости —